Глава 9. На следующий день принесли пару свертков от госпожи Арханы. Посыльная, зеленокожая полудемоница с выпирающими нижними клыками и зелеными вьющимися волосами, была на голову выше меня. Вручив мне бумажный сверток, девушка произнесла неожиданно высоким, почти девчачьим голосом: «Госпожа Архана сказала, это первое, самое необходимое. Остальное по готовности». Затем зеленая посыльная стрельнула глазами в мои покои, явно рассчитывая найти там Рейнарда или, на худой конец, гарнизон солдат. Но, не обнаружив ни того, ни другого, немного разочарованно вздохнула и ушла, продемонстрировав мне длинный хвост с милой кисточкой и бантиком на ней. В свертке от госпожи Арханы имелось два симпатичных брючных костюма. Один ярко-синего цвета, другой насыщенно-малинового. Две белые рубашки и две ленты волосы. А еще нижнее белье. Прекрасное нижнее белье без всяких там бантиков и кружев. Одежда села идеально. И я полчаса крутилась перед зеркалами, выбирая, в каком бы костюме сегодня идти штурмовать гарнизон. Решила, что синий — более строгий цвет, поэтому он-то мне и подойдет. Нужно же произвести правильное впечатление. Не знаю, что там случилось с гарнизоном за ночь, но едва я зашла в казармы, все присутствующие демонические солдаты подскочили и вытянулись по струнке. «Здрав желаю, госпожа помощница!» — рявкнул рогатый мужик, который в прошлый раз со мной общался. Я аж подпрыгнула от такого приветствия. Протянула в ответ, рассматривая рогатого, который пялился строго перед собой. «Здравствуйте. Мы в тот раз не договорили». И я не была уверена, что договорим в этот раз. Собеседник все так же пялился перед собой. Остальной личный состав тоже. Вообще смотрели куда угодно, только не на меня. «Мне нужны солдаты для выполнения несложных ремонтных работ по замку», без особой надежды на успех сказала я. «Два отряда по дюжине добровольцев подойдет?» — негромко спросил демон, обращаясь к пространству. «Угу», — отозвалась я. А он как рявкнет: «Две дюжины добровольцев, через полчаса сбор во внутреннем дворе!» На пару секунд в помещении повисла тишина. Даже было слышно, как за дверью у какого-то селянина, привезшего в замок провиант, скрипит колесо на телеге. А затем все как-то резко засуетились, как будто побежали на перегонки. «Спасибо», — растерянно произнесла я, наблюдая невероятную суету. «Что вы, мы всегда готовы помочь доверенному лицу его злодейшества», заявил демон, по-прежнему смотря перед собой. Потом, видимо, не сдержался, покосился на меня и тихо-тихо произнес: «Вы уж замолвите за нас словечко перед его злодейством, а мы вас не подведем». Из казармы я вышла в глубокой задумчивости. Что же такого произошло здесь за ночь, что в казарме вместо сальных шуточек меня встретили по стойке смирно? «Итак, вот ваш фронт работ», произнесла я, улыбаясь как можно более радостно и демонстрируя крышу. Точнее, ее отсутствие. Поднявшийся со мной командир строительного отряда, господин Бухус, с непонятными мне военными знаками отличия на рукаве, задумчиво рассматривал ярко-синее небо над нашими головами. «Да», — многозначительно изрек он. «Я, конечно, подозревал, что вы, госпожа помощница, не просто так за рабочими руками в наши казармы явились, но не думал, что все так плохо». Пол недовольно заскрипел, стены затрещали-защелкали, а единственная уцелевшая ставня во всем помещении возмущенно бахнула. Замок намекал, что не согласен с оценочными суждениями некоторых рогатых. В этот момент в дверной проем просунулась прихорошенькая демоница. Без рогов, зато с миленькими кошачьими ушками на макушке. Девушка поманила меня рукой, на запястье которой была повязана лента с бубенчиками. «Посчитайте, пожалуйста, стройматериалы и время, необходимое для перестилания крыши», — попросила я и отошла к девушке с ушками. «Госпожа помощница, меня зовут Нека. Я старшая горничная его злодейшества», — представилась девушка, сделав миленький книксон. Бубенчики, нашитые на ее одежде, мелодично звякнули, и демоница посмотрела на меня кошачьими зелеными глазами. «Приятно познакомиться, Нека», — ответила я, за плечи разворачивая девицу, пожирающую глазами Бухуса. «У нас с тобой будет другая и очень важная задача». «Другая?» — разочарованно спросила девушка. «Какая?» «Генеральная уборка замка», — ответила я. Нека мгновенно перестала рассматривать Бухуса и посмотрела на меня в некотором ужасе. «Всего замка?» «Всего замка», — подтвердила я. «Но это же долго». «Ничего, когда-нибудь надо начинать», — бодро произнесла я. «Почему бы не сегодня?» «Сегодня?» — растерянно повторила девушка. «Прямо сейчас», — произнесла я с нажимом. Сомнения некие я понимала. Замок последний раз убирали где-то в районе постройки, то есть примерно никогда. Нет, какие-то закутки чистоты, конечно, имелись. Кухня там, конюшни, покой его злодейшества опять-таки. Хотя у него я под кровать не заглядывала, а то, может, и там из пыли носки вязать можно. В любом случае, объем работ внушал ужас. Но женщину, решившую устроить генеральную уборку и переставить мебель, нельзя остановить в ее стремлении причинить всем чистоту и порядок. «Тряпки в ведра, лапы в лапы и вперед к светлому и чистому будущему», — скомандовала я. Подумала пару секунд и добавила. «А приведем в порядок замок? Попробую уговорить его злодейшество устроить какие-нибудь гуляния, чтобы с вкусняшками, фонариками, танцами и с ними». Я кивнула на Бухуса, что-то пишущего на выданном мной листе бумаги. Последнее произвело удивительно стимулирующий эффект. Нека подхватила юбки, хвост и в припрыжку поскакала вниз по лестнице. Я такого энтузиазма не ожидала, но подумала, что, учитывая состояние замка, гуляния случатся не раньше следующего года, а то, может, и двух. А за два года я уж всяко договорюсь с Рейнардом. Каково же было мое удивление, когда на весь замок прогрохотало. «Корнелия, ко мне! Живо!» Рейнард. «Жизнь без эмоций прекрасна. Ты встаешь утром, принимаешь душ, одеваешься в свежее, спускаешься порталом в огромную мрачную столовую и завтракаешь. Тебя уже не печалит, что завтракаешь ты один, что земля твоя полна нелюдей, что замок твой давным-давно пришел в упадок. Ты просто живешь, решаешь рутинные проблемы, и все. Стол, правда, опять был накрыт на две персоны, но Корнелия так и не появилась. Прислуживающая мне полудемоница смотрела сочувственно, а потом и вовсе принялась трещать о том, что госпожа-помощница с самого утра носится по замку и завтракала на ходу парой бутербродов. «Вы уж повлияйте на нее, ваша светлость», — попросила девушка. «А то сломается ваша помощница. Кто за вами присматривать будет? Такая ведь махонькая, в чем только душа держится». Я посчитал ниже своего герцогского достоинства разговаривать с прислугой, но кинул на нее максимально выразительный взгляд. Девушка вылетела из зала, как будто у меня за спиной разверзлись врата в соседний мир. В тишине и одиночестве я закончил трапезу, а затем также порталом шагнул в свой кабинет. Быть герцогом в мертвых землях — это не только ловить нечисти и не дать людям сожрать твоих полудемонов. Это еще куча бумажной волокиты. Прошения, счета, проекты указов и письма вечно недовольных соседей, пытающихся сунуть свой любопытный нос на твою территорию. Благодаря отсутствию эмоций, сегодня я был готов плодотворно поработать с документами, не испытывая чувства бесцельно потраченного времени. Но стоило мне войти в кабинет, как взгляд упал на белоснежный конверт, висевший в воздухе над моим столом. Королевская почта, ну надо же. Я опустился в кресло и щелкнул пальцами. Печать на конверте сломалась, и он разложился в бумажный лист, исписанный идеальным секретарским почерком. Мой венценосный брат изволил вспомнить о моем существовании. И ладно, вспомнил. Ему в голову пришла потрясающая идея пригласить меня в столицу, во дворец, на ежегодное празднование Дня низвержения демонов. Какая потрясающая лицемерность. Дернуть поводок сторожевой псины, пока она окончательно не изошла пеной от бешенства. Я прикрыл глаза. Гнева не было, только какое-то чувство бесконечной усталости. Малодушно хотелось, чтобы этот фарс уже поскорее закончился, но моя смена еще не родилась. В голову пришла шальная мысль, хорошо бы, чтобы и вовсе не родилась. У братца уже есть три дочери и ни одного сына. Если я стану последним проклятым в нашей семье, меня это устроит. Черканув на письме универсальный символ согласия, я снова щелкнул, складывая бумагу обратно в конверт. На этот раз конверт стал черным и немного дымил от моей магии, так что, когда он отправился к адресату через портал, в воздухе еще слегка тянуло копченым дымом. Смахнув рукой остатки магии в воздухе, Я взял первую попавшуюся папку с документами со стола. Это были счета. Много счетов. Очень много счетов. Она в своем вообще уме? Она что, решила весь замок перестроить? Корнелия, ко мне, живо! Корнелия. Мой преподаватель по экономике домохозяйства любил говорить: «Просите больше и получите желаемое». Ведь каждый хозяин считает своим долгом немного поурезать обязательные расходы. А если изначально попросить побольше, тогда у него останется место для творчества. Поскольку мой хозяин аж целый герцог, я решила не мелочиться и увеличить плановые расходы сообразно его титулу. И умножила большую часть позиций на 10, а некоторые на 20. Ну, чтоб наверняка оставшегося хватило на ремонт. В моей картине мира его злодейшество видит смету, черкает ее в соответствии со своим чувством щедрого и возвращает мне бумажки, над которыми я патетично заламываю руки и радуюсь своей смекалке и высшему образованию. Но каково же было мое удивление, когда Рейнард решил спросить меня построчно. Впрочем, чем больше он спрашивал, тем больше я понимала озадаченность герцога. 10 раз все-таки был перебор. Что уж говорить о 20. «Вот скажи мне, Корнелия...» Раскатисто протягивая букву «Р», поинтересовался князь тьмы, перед которым в воздухе, поддерживаемый черным дымком, висели мои бумаги. «Зачем тебе 50 сотенных рулонов белой хлопковой ткани?» «Надо», — ответила я, состроив честные-честные глазки. Сказать его злодейшеству о том, что эта ткань с запасом на тряпки, у меня язык не повернулся. «На 50 сотенных рулонов ткани можно одеть 3 моих замковых гарнизона». Герцог оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня. «Ты планируешь переодеть моих бойцов 3? «Нет», — ответила я, нервно сглотнув. «Мне не то чтобы жалко денег», — сказал он. «Просто хотелось бы понять, зачем тебе столько досок? Здесь сказано 15 тысяч телег древесины разных пород. Ты хочешь вырубить весь лес в моих землях?» «Нет», — пискнула я, поняв, что больше 2 умножать было излишне. 5 раз максимум. Просто я подумала, что можно перестелить все крыши, пол, где-то требует ремонта перекрытия или лестницы. Мужчина посмотрел на меня со скепсисом. Так смотрели некоторые преподы, выслушавшие многозначительное мычание или великолепную ахинею с заверениями, что студент учил. «Ладно, сделаем так», — произнес Рейнард и чиркнул пальцем по воздуху. В этот же момент его подпись отразилась на всех листах, те сложились в стопку и плюхнулись передо мной. «И ты больше не пристаешь ко мне со всякими бумажками». Кажется, у меня выпала челюсть. А нет, не кажется. Я захлопнула приоткрывшийся от удивления рот, сгребла подписанные бумаги и, пробормотав что-то на тему моих срочных задач, вылетела из злодейшеского кабинета. Нет, я, конечно, догадывалась, что мужик он не из бедных и не жмотистый. Но чтоб настолько... Рейнард. «Тень», — сухо произнес я, задумчиво глядя на закрывшуюся за Корнелией дверь. В щель между дверным полотном и паркетом просочился демон и медленно, очень осторожно вытянулся во весь рост. Нельзя сказать, что все демоны чувствовали мою трансформацию, потому что у некоторых, кроме рогов и хвоста, не осталось ничего демонического, слишком разбавлена кровь. Но те, кто хоть наполовину принадлежал Нижнему миру, понимали, к чему ведет мой путь, и откровенно боялись оказаться рядом, когда моя человечность иссякнет. «Да, ваша светлость», — нервно сглотнув, произнес демон. «Присмотри за ней». Тень удивленно качнулся. «Вы ей не доверяете?» — осторожно подбирая слова, спросил он. «Я не доверяю шакалам, что вьются вокруг нее». Тень согнулся в поклоне и так сполз на паркет и растаял в щелях между досок. Я же принялся просматривать бумаги на столе. Только мысли почему-то соскальзывали на девчонку с розовой лентой в золотых волосах. Хватило же ума явиться в казармы. Как ее только там не сожрали. Видимо, растерялись от этой наивной непосредственности. Я вздохнул и снова посмотрел на дверь. Внутри прямо-таки зудело настойчивое желание пойти постоять у помощницы над душой, чтобы она не влезла куда-нибудь типа клеток с ездовыми вивернами. Но я взял себя в руки и погрузился в бумажки. Кто вообще выдумал этот грёбаный документооборот? Корнелия. Я вышла из кабинета злодейшества и, погруженная в свои мысли, прошагала целый этаж. Нет, два этажа. А когда спохватилась, то замерла посреди коридора прямо напротив какого-то темного портрета, изображавшего мрачного осунувшегося мужчину с горящими магией глазами, имевшего отдаленное сходство с Рейнардом. У меня на руках были бумаги с таким бюджетом, что даже если я тихонечко продам налево десятую часть и сбегу из мертвых земель, то всю оставшуюся жизнь можно будет поплевывать в потолок в каком-нибудь провинциальном городке. Честное слово, целую минуту я обдумывала этот вариант. Потом вспомнила дыры в крыше замка, раненого Рейнарда и подозрительный подвал. И испытала странное, просто зудящее чувство во всем разобраться. В конце концов, сейчас самое безопасное место для меня — мертвые земли. И раз уж я здесь, надо хорошенько о них позаботиться. «Не смотри на меня так», — буркнула я портрету и направилась на кухню. В рабочее время на кухне трудилась многорукая госпожа Шира. И когда я говорю «многорукая», я именно это и имею в виду. Увидев Ширу первый раз, я, признаться честно, растерялась. То ли завизжать, то ли не нарушать традиции и рухнуть в обморок, то ли сделать непроницаемое лицо и отнестись к происходящему как к обыденности. «Шестирукий повар? Что тут такого?» Мы вот во время экзаменов на третьем курсе попытались придумать заклинание «успевайки». Так несчастный, на котором его опробовали, действительно успевал везде и нигде не задерживался. Носился по территории академии, пока ректор его не поймал и не привел в чувство. «О, тростиночка вернулась!» — всплеснула тремя парами рук госпожа Шира. «Голодная?» «Нет», — честно соврала я. «Я по делу». «Всё-то ты по делу», — нахмурилась женщина. «Деловая какая! Чего тебе?» «Мне бы нарезку...» «Мясо тебе надо, мясо! Остальное сама возьми», — буркнула госпожа Шира, отворачиваясь к плите, тремя руками помешивая что-то в кастрюлях и еще тремя переворачивая что-то в сковородках. Мой любимый вид ответа. «Возьми, что хочешь, а от меня отстань». Я засучила рукава и принялась колдовать, предварительно отправив поварёнка за приличной посудой. Вот странное дело. Пока училась, кулинарная магия была моим самым нелюбимым предметом. А стоило попасть в замок, так такое вдохновение. Короче, спустя полчаса после того, как мне подписали все бумаги, я снова стучалась в кабинет к Рейнарду. «Ещё денег?» — изумился князь тьмы, едва я просунула голову в дверной проем. «Пока нет», — не стала категорично отказываться я. «Но тоже не терпит отлагательств». Рейнард. Передо мной в воздухе висело письмо из императорской канцелярии. Официальное обращение уведомляло, что налоги в казну поднимаются со следующего месяца на 20% и обязывало меня организовать процесс сбора и доставки денежных средств или натуральных продуктов. К последнему, в скобках от руки, более корявым почерком было приписано «предпочтительно». Мертвые земли были богаты. Я бы даже сказал, неприлично богаты. Сказывалась магическая нестабильность и все те же проклятущие твари, что регулярно лезли в наш мир. Их убивали, а они служили прекрасным удобрением для разного и полезного. Например, на месте гибели злосчастной гидры лет через 20-30 можно попробовать покопать золотишко. В принципе, мое герцогство содержало большую часть бюджета империи. И, честно говоря, по-хорошему, пора уж было сепарироваться от нахлебников. Сделать это достаточно просто. Обычные люди не любили и боялись местных жителей. И даже самые борзые наемники старались обходить мои земли десятой стороной. Переселялись только отчаянные и безнадежные, типа матерей с десятком детей, когда погиб кормилец. Они шли сюда в надежде обрести покой, в основном рассчитывая на смерть от чьей-нибудь демонической руки. Мои парни частенько ловили по лесам таких, приводили в ближайшее поселение, оставляли на попечение старостам. И через пару лет несчастная вдова обнаруживалась с пузом, замужем за каким-нибудь рогатым молодцем, а десяток щекастых детей радостно играл с домашней нечистью. В общем, было бы вполне самостоятельное такое государство с весьма колоритным населением. Но вот проблема. Кто бы удержал тут власть и отстоял интересы подданных? Князья тьмы не женятся и не оставляют наследников. Да и живут не так, чтобы долго. На революцию за независимость точно не хватит. Словом, придется платить. Тут входная дверь приоткрылась, и в дверной проем просунулась блондинистая голова моей помощницы. «Еще денег?» — изумился я. «Пока нет», — мотнула головой девушка, отчего выбившиеся из нехитрой прически пряди мило колыхнулись. «Но тоже не терпит отлагательств». Я махнул рукой, сворачивая налоговое письмо, а Корнелия вошла в мой кабинет спиной вперед. Затем бедром толкнула дверь, закрывая за собой, и с важным видом подошла к моему столу, чтобы опустить на него большой поднос. «Что это?» — спросил я с подозрением, смотря на тарелки. «Перекус», — торжественно заявила девушка и принялась рассказывать, что принесла. «Тут маленькие бутерброды, здесь корзиночки с рыбой, тут пирожки с мясом, здесь фруктовый салат». «Еда, я понял», — произнес я жестом, останавливая поток слов. «Зачем?» «Чтобы есть», — невозмутимо ответила Корнелия. «Но я не голоден», — чувствуя какое-то далекое раздражение, произнес я. «Это сейчас не голоден, а к концу той стопки бумаг будешь», — с уверенным видом произнесла она. «В общем, вот приборчики, не буду отвлекать». И, игнорируя мой выразительный мрачный взгляд, удрала из кабинета. Я покосился на поднос, покачал головой и принялся дальше читать скучные документы. А спустя полчаса обнаружил себя забрасывающим в рот принесенную снеть. Клянусь, эти крошечные штучки на один укус были созданы для того, чтобы закусывать ими сухой канцелярский язык. «Ваша светлость!» — неловко кашлянул тень, просачиваясь между половицами. «М-м-м», — отозвался я, жуя и черкая на разного рода выдуманных претензиях соседних землевладельцев. «Дракон у них сожрал весь урожай капусты, подумать только. Был бы дракон, он бы капустой не ограничился. Сожрал бы и писаря, и автора послания, пренебрегая изжогой от каллиграфии». «Ваша светлость, ваша помощница инспектирует территорию замка». «Пусть», — отмахнулся я. «Но ей нельзя». «Почему? Все можно», — пожал плечами в ответ. «Она же ремонт затеяла на неприличную сумму. Вот и изучает фронт работ». «Но ваша светлость, она заявила, что видела покосившуюся крышу, и отправилась в псарню». «Да, с крышей там действительно были некоторые проблемы», — пробормотал я, пробегая глазами по строчкам на новом листе. «И тут до меня дошло. Где, ты сказал, в псарне?» Тень как-то съежился и, кажется, даже побледнел. Я же рывком поднялся на ноги и, призвав магию, шагнул в черное пламя. «В псарне у меня были заперты адские гончие. И все в замке знали, что нарушать целостность печати нельзя, а входить вообще смертельно опасно. Все, кроме одной новенькой блондинки».